Дорогие братья, сестры, друзья, я желаю прочитать текст, затем скажу про тему проповеди, и мы немножко порассуждаем. Послание к римлянам, 3 глава, первых два стиха. Римлянам, 3 глава, первых два стиха. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. Вот такой текст. Я назвал свою проповедь «Какое преимущество быть христианином?» Знак вопрос. Повторю. Так какое же преимущество мы имеем с вами, уверовавшие, дети Божьи, члены церкви? Какое преимущество? И сразу так и хочется сказать вторую часть текста. Великое преимущество во всех отношениях. Для меня, ну вот эта мысль, она в последнее время, может быть, даже так вот около месяца или несколько месяцев, как-то вот на сердце лежит, в разных вариациях об этом думал. С одной стороны, эта мысль, она для нас является большим утешением, каким-то особым стержнем в жизни. С другой стороны, в этой теме, или недопонимание этой темы, недооценка того, о чем мы будем сейчас говорить, она нередко является причиной излишних расстройств, переживаний, слез, недоверия, даже ропота и так далее. Итак, какое преимущество быть христианином? Ну, мы прочитали с вами, какое преимущество быть иудеем. Иудеи – это были люди, избранные, дети Божьи Ветхого Завета. В Новом Завете это народ Божий, это церковь Его, церковь Иисуса Христа, верующие, христиане. Какое преимущество быть христианином? Враг душ человеческих, дьявол, он пытается скрыть эти преимущества от нас и, наоборот, послать нам какие-то излишние переживания, о чем я говорил, и даже, как ни странно, иногда какую-то зависть, когда мы смотрим в сторону людей этого мира. И, зная из Писания некоторые примеры, мы знаем, что это в эти искушения попадали не только духовно слабые люди. Вы помните, и в псалме Давида эта мысль, и более ярко, чаще употребляем псалом Асафа. «Едва не подскользнулся, не пошатнулись ноги, я позавидовал нечестивым». Посмотрел на жизнь нечестивых, смотрю, и помните, да, перечисляет одно, другое, третье. Вроде бы так их жизнь складывается, посмотрел, думаю, не напрасно ли я омывал в невинности руки? Не напрасно ли вот вся моя христианская или, такая жизнь в страхе Божьем, жизнь как-то вот себя в чем-то ограничивать и так далее? Не напрасно ли, подумал Асав? А потом вошел во святилище, в присутствие Божие и все понял. Братья и сестры, вот в нашей жизни, в жизни верующих людей, нередко бывает так, дьявол покажет витрину этого мира. И я скажу, не только для молодежи в этом кроется опасность. И для людей, уже более зрелого возраста и даже пожилых, иногда бывает взгрустнется и думаешь, глянь, вот люди нечестивые, безбожники, живут, улыбаются, радуются, а у нас каково? Вот я хотел бы на некоторых примерах показать, братья и сестры, это обман. Показать, что быть дитем Божьим, быть христианином – это великое преимущество. И если вот эта искусительная мысль прокрадывается в наше сознание, в наше сердце, Ее надо выгонять, ее нельзя пускать. Но для этого вот некоторые рассуждения и напоминания. Первое преимущество, которое мы с вами имеем, ну, оно может не совсем первое, первое спасение, но одно из важных – это церковь. Вот мне понравилась мысль в одной из молитв сейчас прозвучавших. Сестра молится: «Господи, благодарю Тебя за церковь, семью». Я так и понимаю, что церковь, в которой мы живем, членами церкви являемся, это действительно семья. Большая такая христианская семья. Я не знаю, рассказывал ли я вам пример, если рассказывал, повторю. Просто он очень ярко показывает ту мысль, которую хочу отразить. По роду своего служения, ну, среди людей зависимых, я не раз рассказывал вам, как-то в наш дом попала одна девочка. Ну, то есть так получилось, что в моем служении иногда и жена принимает участие. Она поехала в один притон, где алкоголики, и ей стало жалко одну девочку. Ее звали, зовут Вика, лет 10 или 11 ей. Отца нету, мать алкоголичка. Эта Вика живет в интернате. Но на выходные ей разрешают к маме съездить. Ну, слово «мама» в адрес этой женщины, наверное, так вот, натяжечку или в кавычках. Это, ну, пропащий человек, хотя, ну ладно, я о Вике. И вот приезжает эта Вика к нам в гости, в нашу многодетную семью. День побыла, два, ей все ново, интересно. Хорошая девочка, хорошая, такая душа у нее, ну, не совсем еще испорчена. И вот такая была ситуация. Как-то вечером я пришел, не помню откуда, поздно уже, ужинаю, сижу. А в соседней комнате, в спальне, мой младший сынок Никита, ему 6 лет, плачет, ну, хнычет, вот так можно сказать. Хнычет и хнычет. Я кушаю, сначала не обратил внимания, потом говорю: что с Никитой? У жены спрашивают. Да вот, вот весь вечер что-то у него, хандрос какой-то. Я его позвал к себе. Никита, говорю, ну-ка иди сюда. Посадил его на колени, спрашиваю: что случилось? Чего ты плачешь? И он начинает рассказывать: меня никто не любит, меня все обижают. И начинает перечислять, кто его обижает и кто его не любит. Ну, я решил помочь ему. Зову всю семью: дети, идите сюда. Все собрались на кухню. Тут Вика это гость, девочка, детвора вся. Я спрашиваю: дети, кто не любит Никиту? Одного, второго спрашиваю. Все любят. Мама, ты любишь Никиту? Очень. Я говорю: Никита, а как я тебя люблю? Он у меня на руках сидит, я его глажу. Он такими недоуменными глазенками, уже высохшими от слез, смотрит на все это, успокоился и понял, что он просто-напросто себе мрачную картину нарисовал. Оказывается, все его любят. И... А потом, знаете, что мне очень запомнилось? Немножко все утихло. Подходит Вика, эта девочка, к Никите и говорит: Никита, Никита, мне бы твои проблемы. Я посмотрел на нее и подумал: вот так вот мы живем в этой прекрасной Божьей семье, церкви, и вдруг нас кто-то ущипнул, и вдруг мне показалось, что кто-то на меня не так посмотрел, и вдруг я подумал, что обо мне кто-то что-то подумал. Ну и вот так вот мы себе нарисуем какую-то мрачную картину и начинаем плакать. Ну, кто-то вслух, кто-то про себя. И грустно так нам становится. Какое преимущество быть христианином? Я хочу сразу еще один пример рассказать. Недавно услышал его из уст одного служителя с Краснодарского края. На эту тему мы как-то заговорили там в одном общении. И он говорит: у меня был такой случай. Мне нужно было лететь в самолете. Захожу в самолет, сидит у окна молодой человек посредине такой, ну, современный, хорошо одетый, интеллигентно, богато одетый человек с портфелем. И я говорю, подхожу, улыбаюсь, брат Александр его звать. Улыбаюсь, я говорю, ну, будем лететь вместе, да? Они говорят, ну, да. Я ему говорю, вот сейчас помолимся и полетим. Помолился, присел. Ну и завязалась беседа, разговор. Этот человек, услышав мою молитву, говорит, вы верующий, да? Я говорю, да. Ну и началось знакомство. Вот этот человек, который сидит рядом с братом Александром, он начал рассказывать о себе, так немножко приподняв плечи, что он бизнесмен, что у него три района в Краснодарской области, ну, которыми он управляет, у него большие возможности, большие деньги, ну и так далее. И так далее. С таким некоторым пафосом об этом всем рассказал. Ну, Александр выслушал. А потом вопрос к брату Саше. Ну, а теперь ты расскажи о себе, кто ты, как. Да я из простых, я такой вот. Ну, брат Саша, он всегда такой очень скромный. А кем работаешь? Я, говорит, задумался и говорю, ну, служителем церкви. Служитель церкви? А потом я, говорит, рассказал о своей семье, тоже человек, по-моему, 10 у брата Саши детей. Половина детей уже определились, семьями завелись, малыши. Вот так вот мы живем. Саша рассказывает, я смотрю на него, на этого респектабельного такого толстосума, а у него слезы текут. Я начал дальше рассказывать, он уже за платком полез, извините, ревет, сидит рядом. А потом говорит, Саша, схватил меня за руку, какой ты счастливый, какой ты счастливый. И вот так вот мы, говорит, сколько летели, он начал, чуть успокоившись, рассказывать о том, что да, у меня денег много, но счастья нету. С женой развелся, сын один обеспеченный, я ему не нужен. Ну и так далее, изливать душу свою. Братья и сестры, какие мы счастливые, какие мы счастливые. Счастливые мы, потому что Господа познали, потому что в церкви Его живем. Какое преимущество быть христианином? Великое преимущество. Дальше как? Во всех отношениях. Во всех. И куда ни посмотри, в какую сторону ни посмотри, братья и сестры, сколько у нас преимуществ. Это нужно помнить. Этим ценить нужно. За это нужно Бога благодарить. И стыдно нам должно быть, когда мы слезы излишние пускаем, как мой Никита, подумав вдруг о том, что его никто не любит. Слово Божье нас учит, хорошо известный текст, 1 Фессалоникийцам 5:16. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Вот это некоторое кредо христианина – всегда радоваться, непрестанно молиться, благодарить за все. Враг душ человеческих знает, что так мы должны жить, что так нас учит Господь, и Он делает все для того, чтобы разукрасить нашу жизнь такими черными, темными тонами, и чтобы наши глаза излишними слезами заполнялись, и чтобы грусть у нас была, и чтобы зависть в адрес вот этих вот, может быть, богатых и так далее, а когда они смотрят на нашу жизнь. Я, братья и сестры, вот пример про брата Сашу, просто последний, но таких примеров очень много. Я думаю, наверное, и вы бы могли в своей жизни много примеров вспомнить, когда люди, не знающие Бога, живущие без Бога, смотрят на нашу жизнь и завидуют. и говорят нам, какие вы счастливы, какие вы счастливы. Конечно, бывают такие моменты, как, помню, мама рассказывает, нас семеро у нее было. Ну, когда мы еще маленькие были, шестеро мальчишек, одна девочка. Соседки ей говорят, Лида, куда ты их рожаешь, нищету, все прочее. Такое советское время, 60-е, 70-е годы. Она всех принимала от Господа. А потом подросли шесть сыновей и дочь. Ну, мы в сельской местности жили, и я сейчас живу. Корову, помню, мать держала. За один день выйдем, сено накосим, на другой день там соберем. За день огород посадим. Соседки ходят и завидуют. Да, Лида, тебе хорошо, конечно. Смотри, шесть орлов у тебя какие. Понятно, вам легко, вам хорошо. А вот нам одного-двух вырастили, и те непутевые. Братья и сестры, иногда бывает так, вот мы посмотрим на свою, ну, дружную так чуть-чуть в кавычках семью, ну, в смысле, большую семью. Детворы много, тяжело. Да, тяжело. Я знаю, что тяжело. Но сколько утешения. Сколько утешения тогда, когда возьмешь на руку своего малыша. Еще один пример. Родной мой брат как-то рассказывает. Ну, наверное, у многих из нас многодетных фотографии не только в кармане, но и в документах, где права. Потому что... И вот остановил его сотрудник ДПС. А тут фотография. Смотрит. Раз, два, три, пять, семь. Че, все твои? Да, все мои. Да ты что? Да как? Ну, разговорились. Брат говорит. Ну, вот так мы живем там. Ну, и момент. Мы не пьем. Не пьете? Нет, не пьем. А как же вы расслабляетесь? Он говорит. А вот посмотри на фотографию. Придешь домой, малыша возьмешь на руки. И все проблемы куда-то. И вот и так хорошо становится. Я слушаю его, думаю, глянь, прям как у меня. У меня тоже так. Братья и сестры, ну это так немножко о детях. Мы имеем какое преимущество? Великое преимущество во всех отношениях. Мы имеем Небесного Отца, а мы Его дети. Еще позволю пример, кто был или слушал, вот общение юбилейное Курское. Там было несколько свидетельств, вот мысль из одного свидетельства. Сын Степана Григорьевича Германюка рассказывал страницы истории из жизни, когда он был сыном узника, и он рассказывает, одна из любимых песен, псалмов, которая звучала всегда в нашем доме, ну, в смысле, каждый день. Мы дети Божии, мы всех счастливее на всей земле. Помните, да? Сейчас, я не знаю, у нас его редко стали петь. Не знаю, как у вас. И вот он рассказывает, что говорит, мне не всегда было понятно, почему мы такие счастливые. Отец в тюрьме, потом, вы помните, и мать в тюрьме. В школе пальцем тычут, баптисты там всякими словами, галстук не носят, звездочку не носят и прочее, какое-то настроение. Ну, кто в те годы жил, знает, какое воспитывалось настроение в адрес верующих. И это все нужно было пережить. Прихожу домой, вечером поем за ужином, мы дети Божии, мы все счастливее. И я, говорит, не совсем понимал. А потом стал немножко взрослеть, а потом понял и согласился. Как хорошо автор этих слов отразил суть, сущность жизни христианина, христианской семьи. Мы дети Божии, мы всех счастливее. Братья и сестры, вот в этой первой строчке самое главное, почему мы счастливы? Мы дети Божии. Мы дети Божии. Вот почему мы счастливы. Люди, которые живут в этом мире, они не имеют отца. Они имеют отчима, который злой и коварный. Это их хозяин, их отец, которому они служат и поклоняются. Он не отец, это враг душ человеческих. А мы с вами, мы все счастливее. Почему? Потому что дети Божии. Филиппийцам 4:4 Павел практически в каждом послании он напоминает эту мысль. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Братья и сестры, мне бы хотелось, чтобы вот эту мысль мы себе в сердце сегодня положили. Мы дети Божии. Какое преимущество, великое преимущество во всех отношениях мы имеем с вами. И давайте тогда, когда нам будет грустно, мы не будем верить вот этим искушениям, которые от врага душ человеческих. Еще одну мысль из семейной жизни, семьи. Я думаю, родителям грустно бывает и печально, когда дети высказывают свое недовольство, когда дети не замечают о том, что родители много работают, много трудятся, чтобы создать им уют, чтобы купить им какие-то вещи, какую-то там еду и так далее. Жизнь родителей, она отдана детям. И иногда бывает, дети, особенно в таком вот подростковом возрасте, начинают высказывать свое недовольство, что у меня вот того нет, у других есть, а у меня нет. Братья и сестры, родители, вам трудно бывает, да, такое слушать? Конечно, трудно. Возмущается наше естество, это же несправедливо. Вся моя жизнь тебе посвящена, а ты? А каково нашему Небесному Отцу, тогда, когда мы тоже позволяем себе, ну, предъявлять Богу какие-то или претензии, или как-то. Один мальчик, ему 4 года, он мечтал, чтобы ему купили велосипед. Его научили, что велосипед купят ему тогда, когда Господь позволит. И вот купили ему велосипед, и он молится: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты мне велосипед купил. И сегодня, и завтра велосипед новенький, он на нем катается». И благодарит: «Господи, я благодарю Тебя». Ну так, по-детски: «Благодарю Тебя, что Ты мне купил велосипед». Ну, купил не Господь, но Господь позволил. Его так научили. Нам надо так воспитывать детей наших. Самим себя воспитывать. Может быть, муж должен жене подсказать. Жена мужу подсказать, что сколько нам Господь милостей дает. Ну и последнее. Вчера у меня с одним человеком, так он мимо меня раз прошел, выпивший, потом второй раз чуть-чуть потрезвей, я заговорил с ним. Он рассказал мне: тяжелая жизнь. Человек в прошлом начальник какой-то фирмы, ну, большой, я так понял. 2 квартиры, состоятельный человек здесь, житель Москвы. А потом жена умерла, отчаяние, неудавшаяся семейная жизнь, дочь наркоманка, зять алкоголик умерли, потом внучка умерла от наркотиков, сам спивается. И вы знаете, я так вот послушал его. Ну, тяжело таких людей слушать, но я выслушал. Я был занят своим делом, он просто как бы подошел, но я уделил ему время, я выслушал. Потом уже распрощались. Он немножко выпивший, идет по улице и все кричит мне: «Благодарю Тебя, спасибо Тебе, что выслушал». Я ему сказал о Боге, он вроде... И вот я вроде был верующий, а потом вот такое случилось, жена умерла, и он так говорит: «Я отказался от Бога». Я ему говорю: «Виктор, тебе только Бог поможет». Братья и сестры, сколько разбитых судеб. Люди, когда остаются один на один с какой-то, ну, может быть, трудностью, даже трагедией, они готовы уйти из жизни. И он об этом рассказывал. Мы с вами утешение имеем даже в самые трудные моменты. Почему? Потому что мы дети Божьи, мы всех счастливее. Я хотел бы, чтобы вот эту мысль мы для себя приняли. И пусть Господь нас в этом благословит. И последнее я хотел сказать для тех, кто, может быть, еще не является сыном или дочерью Небесного Отца. Я хотел вам сказать: друзья, вам будет в жизни очень трудно. И Или, может быть, ты был сыном или дочерью, но стал блудным сыном, вот как в той притче, которую привел Христос. Хочется и тебе сказать, друг, пропадешь без Бога. Тебе надо обязательно возвращаться к Отцу. Я, наверное, не удержусь, чтобы поделиться одной из последних радостей. У нас в воскресенье было крещение. Трое людей, которые из служения по реабилитации зависимых, многие из вас его знают, он отсюда, Дима Крючков, принимал крещение, жена его и еще один, теперь уже брат с Воронежа. Когда мы их поздравляли, Дима с присущей ему мягкостью сердца плакал. Он часто так вот, слезы близки у него. И я смотрю на него, и вот он, да, я мысль хотел сказать, вот такую он не раз говорил. Он говорит, я пришел к Богу, сын верующих родителей, вырос в христианской среде, ну, а жизнь, большая часть без Бога и очень трудная жизнь тех, кто уходит от Бога. И вот сейчас он благодарит церковь, и московскую, и новочеркасскую, что молились за него. И вообще у него такая мысль, говорит, я очень рад, что в календарике есть такая молитва о неспасенных родственниках. Говорит, за меня все братство молилось, как меня дьявол держал крепко, и все-таки не удержал, Бог спас. Братья и сестры, это семья, это Господь. Как Он нас любит. Пусть каждое сердце наше будет наполнена благодарностью нашему Господу за то счастье, за то утешение, которое мы имеем. И чтобы не было в нашем сознании, в нашей жизни ропота, недовольства и так далее. А те, кто еще не в семье Господней, спешите, вам и сегодня есть возможность примириться с Богом и стать Его сыном или дочерью. Да благословит нас все Господь. Аминь.